Глава 21. Признаться, нам очень любопытен один момент, ваше сиятельство. Видите ли, наш общий друг Кадархиала внезапно отыскал и предоставил на общее дело ресурсы, очень существенные ресурсы. Мы были поражены все. Так вот, вы случайно не знаете, что могло сподвигнуть нашего короля на подобный жест? Точно утверждать не возьмусь, ваше высочество, но рискну предположить, что в борьбе здравомыслия с реваншизмом победу одержала первая. Даже так? А вы, случайно, больше сказать не можете? Увы, но излагать подробности приватных бесед никогда не являлось моим хобби. Даже так? Что же? Благодарю вас за уделенное время. Крайне рад, что мы пришли к согласию по всем пунктам. Отложив разговорник, я с удивлением заметил, что мы остановились в пригороде Нью-Йорка. Петр, наши дороги на некоторое время разойдутся, Кейн, улыбнулся мне Красовский. Видишь ли, с тобой было отменно любопытно, чрезвычайно захватывающе, но при этом чудовищно скучно. Настолько, что у меня ум за разум уже заходит. Хоть прямо беги в душеспасительное заведение. Я больше не выдержу. Моя душа, дорогой мой князь, требует перемен. Поэтому я решил прояснить некоторые моменты с бывшими коллегами. Авось найдем взаимопонимание. Княгиня, мое почтение. Раз... И он, выйдя из мобиля, уходит легкой походкой, засунув руки в карманы. Изумительный мужик. Кристине, правда, не особо по душе, а вот Алисе нравится. Не до такой степени, чтобы улыбнуться, но своим фирменным взглядом на этого балагура, здорово скрасившего нам дорогу, она ни разу не смотрела. «Дорогой, нам срочно нужно домой». Иначе я просто застрелюсь с позора от того, как сейчас пахну. Про тебя просто молчу. Тут надо стреляться дважды. Папа, фу! Мрачно подтвердила дочь. А у тебя Маухан с пятой, с Курвом и с Мишленом в Париже. Сначала ванну, а потом Азовым. Вспыхнула смущением жена, вспомнив, сколько душ осиротила, оставив в чужой стране, когда взялась за свою авантюру. Войдя в шар-прок, я с удовольствием убедился, что Аквариус восстановил немногочисленные последствия погрома, от которого у нас остался лишь примятый газон и отсутствие пары секций в заборе. Один из самых серьезных плюсов владения дворцом, который почти замок, в том, что ванны в вашем хозяйстве достаточно большие, чтобы вместить двоих. Минусы семейного положения в том, что дочку одну не оставишь, поэтому сидишь голой в ванне с не менее голой женой, но под взглядом свежепомытой дочери, которой, в общем-то, больше и не на что смотреть. И на чувства соскучившегося мужа по соскучившейся жене самой дочери изрядно плевать. К счастью, вскоре ситуация коренным образом поменялась. Наверное, на этом моменте Косте, ставшему чуть ли не персональным извозчиком нашей семьи, надо было возмутиться такой лютой эксплуатацией, но здесь и сейчас начала править бал большая политика. Не успел мой друг сделать первое язвительное замечание, как к воротам Шарпрока прибыл мобиль с боярыней Корочкиной Одолевской, одним из дипломатов Русской империи в Америке. Пришлось мне... Кристине и Косте принять участие в спешном инструктаже от полной боярыни. Нам, как подданным русской короны, необходимо было знать как свое мнение, так и точку зрения императора на все произошедшее в недавнем прошлом. Именно свое мнение. Хочешь большую и надежную крышу, будь добр озвучивать чужие мысли, особенно когда правда никому не нужна. В смысле? Тебя попросили, ты пошел и всех убил? Ну не звучит же! Герцогам под протокол надо куда более веское объяснение всему произошедшему. Как-никак именно они, наравне с Петром Третьим, сейчас выступают гарантом всем, без исключения волшебникам, что князь Дайхард Кейн не будет применять ковар ни для чего, кроме как личной самозащиты. Убедившись, что мы понимаем всю ответственность, возложенную на наши плечи высшими государственными лицами, Корочкина-Одолевская удалилась, вновь обожрав нас наполовину выпечки, предупредив напоследок, что вызов на Большой Совет последует через 3 суток. Пораскинув мозгами, я понял, что ничем эти 3 суток заниматься не буду, а буду проводить время с семьей. Конечно, можно было отоспаться и бежать выяснять, что там с обществом, куда так поспешно свинтил Элифар, оставив в театре на глазах у местного короля свой хладный труп, только вот не хотелось. Я в домике, рядом друзья и супруга, у которой мало того, что беременность, так еще и нервы сдают. Вокруг город, в котором до сих пор упорно продолжаются беспорядки. Банды остервенело режут друг друга, а под генерируемый ими шум еще кто-то режет кого-то другого. Нет уж! Хватит и того, что Корочкина-Одолевская прискакала к нам еще до того, как волосы Кристины высохли после ванны. Тут шпионов уже по соседним домам понатыкано. Лучше займусь домашними делами. «Мао-хан, проходи!» – позвал я заглянувшего в кабинет молодого китайца, пришедшего, как я и просил, вместе со своими невестами. «Господин хотел нас видеть?» – низко поклонился слуга, когда-то подаренный мне главой темного клана Китая. «Да, я хотел предложить тебе должность своего управляющего». Точнее, тебе и вам, девушки, как его заместителем. Втроем вы будете заведовать текущим состоянием большей части наших дел. Как вам? Это большая честь для меня, господин. Мао-хан низко поклонился, но тут же замешкался. Могу ли я спросить, кого вы собираетесь взять личным слугой? Личным слугой? Я удивился. Да, наверное, никого. «У вас должен быть личный слуга», – убежденно проговорил, не разгибаясь, никогда не подводивший меня человек. «Боюсь, второго Мао-хана я не найду», – улыбнулся я. «А ты давно перерос эту должность. Если будет ваша воля, то я займусь поиском нужного человека. Займись, но не в ущерб новым обязанностям». «Отказал бы». Но мы и так годами шли к тому, чтобы сделать из Мао-хана человека, имеющего собственное мнение. Запрещать ему иметь убеждения, на которых буквально основано его воспитание и построена жизнь – абсурд. Так я своей брюнетке и сказал, когда мы уже лежали после всего, что может произойти ночью в постели между мужем и женой, помноженное на недавний смертельный риск, и долгую скучную езду. «Не хочется никого нового в нашем близком кругу», подумав, призналась лежащая на мне супруга. «Мы, может, и выживаем потому, что можем безбоязненно поворачиваться спиной друг к другу, даже к этому, Красовскому». «Петр Васильевич не так уж и плох», улыбнулся я, глядя в потолок и играя с волосами своей брюнетки. «Я уверен на 100%, что если он чего вздумает, то обязательно предупредит. Это его кодекс чести – убивать достойных только лицом к лицу». «Бррр!» Меня крепко обняли. «Не говори так». «Люди разные бывают. Просто я сомневаюсь, что Мао-хан найдет кого-либо, подходящего под его стандарты. Я уже предупредил его, что наши девушки не подойдут. К тому же мы им обещали семьи». «Да, помню, дорогой. Азовы и отец уже готовы забрать на производство и хозяйство 43 человека, но я их пока не отпущу. Гоблинши еще слишком маленькие и непоседливые. Может, поручим их Анне Эбигей? Ай, не дерись. Не трогай мою горничную, заведи свою. Ну уж нет, не хочу. Не щипайся, а сама-то мне можно. Тогда мне можно кусаться. Нет! Тем не менее, этот ночной разговор, закончившийся тем, что обычно происходит у немного отдохнувших мужа и жены, лежащих голыми в одной постели, не остался без последствий, случившихся на следующий день после обеда, когда мы мирно, по-семейному, расселись в небольшой гостиной, чтобы за чаем, кофе и плюшками провести друг с другом остаток этого прекрасного, скучного дня. «Я нашел вам новую личную слугу, господин!» Мао-хан снова стоял в низком поклоне рядом с... «И ручаюсь за нее!» «Я тоже ручаюсь, ваше сиятельство!» С достоинством поклонилась Анна Эбигейловна, следящая за катающейся на мишлене Алисой. «Пожалуй, тоже поручусь!» Сделав небольшую паузу, нанесла мне удар в спину жена, отложив газету. «И я!» Зеленка, вырвавшаяся с Ларинина, снова нас обжирала по полной. В замешательстве издал звук я. «Ну, куда деваться? Тоже поручусь!» Гадко ухмыляющийся Азов, не младший, чьи колени были намертво придавлены спящим куровом, выглядел закоренелым мерзопакостником. А уж как выглядел претендент, точнее претендентка. «Это заговор», — объявил я на всю комнату, глядя, как подъехавшая к претендентке Алиса ныряет вместе с котом под длинную черную юбку униформы горничной, в которую нарядили пиату. Высшую Эйну Азовых, мою подругу, нет, не так, подругу нашей семьи. Еще стоит, зараза, глазки в пол, ресничками хлопает. Как это понимать, Костя? Мягко, но серьезно обратился я к другу. Я поговорил сначала с ней, а потом с отцом, кивнул блондин на пиату. Потом мы вместе поговорили. Отец уже в курсе того, что ты наворотил в Америке. Поэтому хочет, нет, требует, чтобы Азовы от тебя дистанцировались. Демонстративно. Не совсем, не хмурься, друг. Но достаточно, чтобы нас никак не связывали с тем, что ты тут устроил. И уж тем более не связывали с коваром. У нас сейчас все контракты с волшебниками встали, потому что ты, ну, перепугал всю их клику до судорог, вздохнула Кристина, указывая пальцем на стол. Мы во всех утренних газетах, Кейн. И как это связано с пиатой, решил уточнить я. Вы не подумайте, что я против, наоборот, но. Если наоборот, то, может быть, дашь согласие, а потом мы пойдем к тебе в кабинет и поговорим, намекнул Костя на серьезный разговор. Конечно, дам, кивнул я, ухмыльнувшись. Теперь хоть буду требовать с нее мыть полы за все те покраденные плюшки, начиная с академии. Нет! Глазища высоченной блондинки наполнились ужасом. Так нельзя! Кристина, ой, то есть хозяйка, спаси меня! «Это были очень вкусные плюшки!» — сознанием дела покивала княгиня. «За такие не грех и дважды вымыть!» Оставив всех, включая блондинку, веселиться, мы с Костей прошли в мой кабинет, где мне и была рассказана политика уже нашей партии. Азовы демонстративно дистанцируются, но, передавая мне пиату, обязывают сами себя поддерживать связь, потому как вассальный договор действует, и в таком случае, а сама Эйна этому миру не принадлежит. Она регулярно должна бывать на родине. Таким образом, мои союзники выгадывают максимум в политическом плане. Кроме того, «Ей со мной будет банально скучно», – развел руками Константин. «После академии меня упекают на Урал командовать новым взводом пограничных егерей, а там мы обкатываем последние модели доспехов. Вместо пятерки брони вокруг меня всегда будет минимум сотня, так что...» «Погоди, то есть тебя от меня отец отодвигает особо?» – нахмурился я. «Еще бы!» – грустно усмехнулся Азов, вставая. «Ты тут таких дел наворотил. Кстати, идем со мной». Он открыл портал, и через 15 минут я уже любовался на сидящую в темнице сырой Арию фон Аркендорф. Красноволосая девушка чувствовала себя неплохо, проводя время с винишком и не музыкально завывая какую-то песню. Даже, можно сказать, получала удовольствие. «Вот, забирай!» С виноватым видом сообщил мне мелкий блондин. «Это твое!» «С какой стати это мое?» – поперхнулся я. «И что она вообще у тебя делает?» Благородная узница с чувством взяла высокую ноту, поперхнулась, заляпала себе грудь вином и начала бурчать ругательство. Нас, шепчущихся за дверью, она не замечала. В ответ мне тем же шепотом была поведана трагичная история о невесте-предательнице и депрессии, которую мужественно прятал от меня друг. Только вот на Ларинине меня не было, поэтому прятать ничего не хотелось, и когда некая Ария сильно попросилась навестить некоего Дайхарда с объяснением, что она должна забрать попугая Фурио Медичи, Константин счел это подозрительным. Попугая итальянцу передали, а вот девушку попросили остаться и ответить на несколько вопросов близкому другу этого самого Дайхарда. Отвечать-то наотрез отказалась, отчего и угодила в кутузку. То есть Азов сыграл роль почты России. Письмо до адресата не дошло. Я был пьяный, грустный и злой. «А она наглая и высокая», – пожаловался мне тюремщик. «Ну и решил ее придержать. Подозрительная она». «Костя, за ней люди стоят», – простонал я. «Серьезные». «А откуда я знал?» – буркнул парень. «Сказал бы мне, а то ходят тут разные». «Так вот, что синдикат на меня взъелся». «Красовского прячу, баронессу Аркендорфа у них украл, еще бы они не злились, на ровном месте такие подставы. Костю сдавать нельзя, никак, так что придется принимать пиату как искупительный дар». «Ага, подарочек, она совсем обленится. Да и Арию забирать, а потом еще и дополнительно обрабатывать, чтобы не раскололось, кто и где ее в плену держал». Тем временем поддатая пленница принялась стаскивать с себя заляпанную винищем блузку, так что пришлось отвернуться от оконца. Константина отворачивать не потребовалось. Он все равно головой не доставал. Мелочь, а приятно. «Ладно, забираю», – обреченно махнул я рукой. «Но лучше бы ты ее не трогал». «Что-то косячит в последнее время, мои близкие». «Принимают неожиданные и странные решения. Видимо, я их мало под пулями таскаю. Подумаешь, мелочи. Один жениться собирается. Собирался. Вторая ребенка носит. Надо пристальнее было следить за их тренировками». «Привет!» Открывая дверь, решил я состроить хорошую мину при плохой игре. «Я за тобой». «Ой!» Вяло сказала совершенно неодетая баронесса, падая на пол. Она, видите ли, в этот момент танцевала голой. Сказал заглянувший за мной 11-й сын графа. «Знаешь что, Кей, я, кажется, передумал». «Ну да, это на первом курсе Ария была эффектной и развитой девушкой, а теперь она просто шикарная молодая женщина с формами, заслуживающими всякого уважения. Что сказать? Медичи повезло старому жуку». «Поздно! Ты сам раздарил всех своих женщин», — фыркнул я. Ищи теперь новых на Урале». «Да погоди ты! Поздно!» Весело гаркнула лежащая баронесса, целомудренно закрывшаяся, насколько это было возможно, ладошками. «Костя, зови своих мелких, и я тебя бросаю!» «Бу-га-га-блэ!» «Пить с утра – это моветон», – наставительно сказал я, занятый извержением баронессе, вынося графьего сына вон. «Действительно, позови, пусть ей помогут». Спустя 10 минут баронесса фон Аркендорф была готова к транспортировке в одетом, умытом, но слегка спящем виде. «Ну что же?» Константин протянул мне руку, в которой был сложен тетрадный лист. «Держи! Это список наших бастардов и номера их разговорников. Если понадобится срочно куда-то переместиться, мы не будем отменять Стамбульский договор, но и обнародовать его тоже. На этом, думаю, все. Расстаемся надолго, Кей. Родня требует». «Понимаю», кивнул я, кладя похрапывающую арию на стол, а затем крепко обнимая друга со словами: «Странно это, прощаться с тем, кому всегда можешь попасть. Но да, мы тут кашу заварили, будь здоров, береги себя». «И ты тоже извини за нее». «Да ладно, я вам дам, да ладно», — сердитое женское бурчание. Вступив в свой кабинет с прекрасной девушкой на руках, и оставив за спиной грустного аж по двум причинам друга, первым делом я наткнулся на заинтересованный и слегка возмущенный взгляд жены. Та тоже не бездельничала, а в данный момент держала нашу дочь, не желающую отпускать кота. Мишлен с вымученным выражением на морде восседал на руках у Пиаты, помогающей разорвать эту порочную связь. Все участники трагикомедии уставились на меня, включая кота. «Дорогой, что это?» — ровным тоном поинтересовалась княгиня. «Азов на сдачу дал», — слегка потряс я добычей, вызывая возмущенное бульканье. «Надо будет пристроить». «Понятно», — кивнула мне супруга. «Положи пока на диван и помоги нам», — Алиса капризничает. «А что княжине изволится?» «Ей изволится ехать к нашим располагающимся подданным, а там она обязательно устроит суматоху. Необходимо принять меры. Очередной парад гоблинов нам тут сейчас не нужен. Большой совет герцогов на носу, а ты там главный гость». «Хозяин, а можно собака будет жить со мной? Его выражение морды напоминает мне о прошлом хозяине, бросившем меня здесь на волю судьбы». «Бросившем меня здесь на волю судьбы». «Боже мой!» – пробормотала Ария, не раскрывая глаз. «Куда я попала?»